посетители. Первый приехал муж моей двоюродной сестры, Леша. Мы встретились на улице. Я в третий раз поймал на себе взгляд, которым смотрят на привидение, которое должно быть мертво и чудом выжило. Мы обнялись, и он стал тактично расспрашивать меня о Бахмуте. Вы там вообще молодцы, конечно. Я восхищен вашей работой. Это, конечно, сила. Вы тут ролики смотрите? Конечно. Мы же все следим за вами. Вы единственные, кто наступает на сегодняшний момент. Во мне стали бороться смущение и гордость за подразделение, в котором я служил. Я расспросил Лешу о новостях и, утолив жажду, выдохся морально. Мне, с одной стороны, хотелось рассказывать, как там обстоит ситуация на самом деле. Но и вываливать на него то, что накопилось за эти месяцы, я не хотел. Он привез телефон, и когда мы попрощались, я мысленно проговорил номер телефона и набрал отцу. «Привет, пап. Я в госпитале». «Привет, сын. Руки-ноги на месте?» «Да, все в порядке. Осколков много, но это не смертельно. Сказали, все почистят». «Вот и хорошо, сынок. Вот и ладно». Я слушал его голос, смотрел на деревья в Сокольническом парке и боялся, что сейчас я открою глаза и пойму, что я заснул в подвале своей располаги в Бахмуте. Представив это, я вспомнил, что в Бахмуте мне иногда казалось, что я сейчас открою глаза и окажусь в своей постели в Москве и пойму, что все это мне просто приснилось. На следующий день приехал Саня, которому наш общий друг Гарик помог получить пропуск. Мы давно с Саней знали друг друга и даже вместе работали в одном проекте психологами. Саня был родом из Мариуполя, и для него, как и для меня, эта война была гражданской. Его семья после штурма разделилась на две части, но он поддерживал отношения и с теми, кто уехал в Европу, и с теми, кто остался тут. Сане я доверял больше, потому что знал, что он, как психолог, может переварить чужую боль, и она его не разрушит. И за час общения вывалил ему много тяжелых подробностей, которые он с интересом слушал. Я решил показать ему коллекцию своих осколков, которые вытащили из меня за первые два ранения. «Такая маленькая фитюлька», — удивился он, разглядывая осколок, который прилетел мне в голову. «Тут и сантиметра нет». «А ты думал, что осколки — это куски железа с кулак величиной?» «Таким человека пополам перережет». «Ну, как я?» — спросил я его, чтобы понять, как я выгляжу. «Ну, как тебе сказать, чтобы не обидеть?» Постарел лет на 20, похудел килограмм на 20. В общем, выглядишь как мумия Рамзеса II. Не очень, в общем. Посттравматический синдром есть? Задал мне Саня вопрос в лоб. Не знаю. Наверное, есть. Не сильно похоже, судя по тому, что ты мне тут рассказывал. У ПТСР есть три основных симптома. Сны о войне сильно пугающие есть? Да вроде нет. Снятся, конечно, пацаны погибшие, но так, чтобы я прямо просыпался в поту, такого нет. Хорошо. Нежелание говорить о войне и том, что там с тобой происходило, есть? Тоже нет. Ну, ты же видишь, я наоборот бы выговорился. Повышенное психическое возбуждение? Чуть-чуть, может, агрессивность повышенная. Твой диагноз такой – ПТСР отсутствует, но необходимо тщательное наблюдение за своим состоянием. И выговариваться тебе нужно. Мы ходили по дорожкам вокруг корпуса, и я продолжал рассказывать о тяжелых моментах. А Саня молча продолжал слушать и задавать точные наводящие вопросы, как он это делал на терапевтических сессиях. Было видно, что та жесть, которую я выливаю на него, его не пугает и не отталкивает. Сане всегда были интересны способности выживания человека в экстремальной среде. «Книгу тебе нужно писать», — сказал и внимательно посмотрел на меня Саня. «Уникальный опыт». «Книгу?» — опешил и растерялся я. «Ну, хер его знает. Я вырос на книгах и фильмах о войне. Книг и фильмов было много, но единицы из них можно назвать правдивыми и хорошими. А тут уникальное стечение обстоятельств. Вагнер, заключенные. Ты психолог. Это же просто невероятное везение. Говорю тебе, как человек, учившийся в литературном институте. Не писать эту книгу – преступление. Ты выжил и просто обязан рассказать людям и ребятах о себе и о том, что вы сделали. А что мы такого сделали? Это были наш долг и наша работа. В общем, подумай, если согласишься, я тебе помогу. После него посетителей стало больше. Весть о том, что я вернулся, быстро разлетелась по всем, благодаря тому, что пацаны делились этой новостью с моими знакомыми. А Саня выставил в соцсети нашу совместную фотографию. С утра в палату забежал взбудораженный главный врач. «Константин, к тебе сегодня из Государственной Думы от фракции КПРФ посетители будут». «Точно ко мне». Главврач активно закивал головой. «Точно. Если что, какие-то есть нарекания или пожелания, ты говори». «Да вроде все в порядке». «Пацаны, пожелания есть?» «Туалетную бумагу бы». «Сделаем». Тут же отреагировал главный врач. Главный врач ушел по своим делам, а пацаны стали вопросительно смотреть на меня. «Я честно не в курсе». После обеда приехали Дима и Алина, которые работали с депутатами и устроили себе пропуски от коммунистов. Алина, увидев меня, сразу же стала одновременно плакать и радоваться, как ребенок, что я остался живым. Послушав их, я понял, что тут существовало четкое поверье, что из Вагнера возвращается один из десяти. Я стал убеждать их, что слухи о нашей смерти сильно преувеличены. После приехали Слава и Рома. Получить пропуск им не удалось, и нам пришлось общаться через сетку забора. Я переживал, что я сильно стрессану, узнав о том, что все мои бизнесы исчезли. Но все оказалось лучше, чем я думал. Я стал узнавать у ребят, как там продвигаются дела, и к своему удивлению понял, что у нас даже есть прибыль. Я принимал по десятку звонков в день от моих земляков с Дальнего Востока и от тех, с кем дружил в Москве, Калининграде, Сочи и других городах. Всем было радостно слышать меня, а мне было грустно от постоянного диалога внутри меня между воякой и гражданским. Мне казалось, что я выжил случайно по чьей-то ошибке в небесной канцелярии. Куча пацанов погибла. А я выжил. Почему так? Вина выжившего. Давай к психотерапевту. Иди со своими мудовыми страданиями. После приехали ребята из моей компании. Костя, с которым я покупал всю амуницию, и Светка. Пропуска у них не было. И я предложил им перемахнуть через забор. «Костян, ну мы же не на войне, чтобы через заборы прыгать. Мы взрослые серьезные люди». «Вот вы инвалиды». Искренне стал возмущаться я, но вспомнил, что мы реально больше не в Бахмуте. И тут есть слова «не хочу и не буду».